и большинство людей так и продолжает жить в нем. «А работа у Джона есть?» — спрашивает дочка с такой безыскусностью, как если бы она поинтересовалась, имеется ли у него велосипед. «Я же тебе говорил, он драматург, пишет пьесы». «Вроде Питера Пэна?» «Нет, пьесы для взрослых. Одну из них показывали на особом фестивале, как раз перед тем, как ты приехала». «А про что она?» Я задумался. «А про что она?» И в голове моей попустело. Поначалу я решил, что это как-то связано с горем, которое поразило меня, когда он сказал, что мы не можем больше быть вместе, но вскоре понял — нет. Просто очень трудно объяснить девочке, про что пишут пьесы геи, и объяснить так, чтобы мать ее не взвелась до самого потолка. А продумав еще пару секунд, я сообразил, что дело ни в том, ни в другом. В мертвенном электрическом свете вагона, везшего задом наперед мою 8-летнюю дочь и меня, я понял вдруг, что пьеса моего на редкость одаренного, получившего не одну премию сожителя, повествует, собственно говоря, ни о чем, если не считать одного, что такое быть геем. По сравнению с любой детской книжкой, сюжета в ней кот наплакал. Я набираю побольше воздуха в грудь. Ну, в общем, как один человек пытается помешать другому стать важным политиком. А как? Рассказывает всем про его тайну. Какую? Я игриво хихикаю, изображая нечто среднее между отцовским лукавством и инфантильным смущением. Так это же тайна, я подмигиваю. А мне эту пьесу посмотреть можно? Не без вызова спрашивает Тесс. Она уже не идет, отвечаю я. Не идет? Ее показывали недолго, говорю я и вспоминаю страсти, интриги, споры, сложные переговоры, все, что заполняло те длинные 10 дней. А потом перестали. Пауза. Тесс осмысливает услышанное. «Значит, все, кроме меня, эту тайну знают?» — наконец говорит она. «Угу». И я ухмыляюсь, чувствую себя погано из-за моей трусости, из-за компромисса с матерью Тесс, которой, собственно, это и требовалось, чтобы мои сексуальные наклонности как раз такое чувство у меня и вызывали. Поезд останавливается на Перцком вокзале, по трансляции еще раз просят не забывать багаж. Тесс всматривается сквозь окно в расточающуюся мглу. «Ночь уже?» — спрашивает она, укладывая сумку. «Нет, пока только вечер, 16:30. Тогда, значит, дождь пойдет?» Я занят тем, что проверяю, не забыли ли мы чего. По проходу мимо нас проталкиваются пассажиры. Не знаю, может быть. «У меня сумка сверху не закрывается», — напоминает она. «Не хочу, чтобы промокла моя новая книжка». И это меня потрясает. Новая книжка ее — «Великие люди всех веков». Подарок, сделанный Джоном, когда она только-только приехала, когда ему еще удавалось справляться со своими чувствами. Я-то полагал, что Тесс, стоит мне отвернуться, сунет ее в ближайший мусорный бак. А она вот хмурится, пытаясь сообразить, как бы ей прикрыть сумку, чтобы туда не затекла дождевая вода. Да ничего, Тесс. Если пойдет дождь, я спрячу сумку под пальто. И снова чувствую, что того и гляди заплачу. Надо же, до чего дошло. Слезы, которые я проливал когда-то при разных памятных событиях, при рождении ребенка, при смерти близкого человека, теперь оказывается тут, как тут, всякий раз, как во мне забрезжит надежда, что дочь согласится принять в подарок от моего любовника дрянную политически корректную книжонку. Мы сходим на платформу. Все фонари на ней горят. Ну так они и всегда горят, не правда ли, на железнодорожных-то вокзалах? Я взглядываю в небо за бетонный навес, под которым нас высадили. Небо теперь розовато-лиловое, даром что сейчас середина лета, и меня вдруг начинает тревожить моя неспособность сказать, чей это светящийся шар зацепился за горизонт — луны или солнца. Мужчина в форме железнодорожника указывает нам рукой на мост, перекинутый через пути. В другой руке он держит плакатик «Эдинбург и Юг». И мне начинает казаться, будто «Эдинбург и Юг» это такая музыкальная группа, ритм-энд-блюз, заманивающая публику в местную пивную. «Вон туда», — говорю я, все еще цепляясь за надежду на лучшее будущее. На привокзальной площади стоят, ожидая нас, три спецтранспорта, они же автобусы. На одном значится «Глазго-Карлайл», на другом «Эдинбург-Ньюкасл», на третьем «Лондон». Мы с дочерью встаем в нужную нам очередь, в ней человек 30. Стоящие сразу за нами молодые люди, мужчина и женщина, извлекают из сложившихся обстоятельств лучшее, что они могут дать, целуются. Чмокающие и сосущие звуки, издаваемые ими, кажутся комически эротичными и под темнеющим небом слегка нереальными. Средних лет женщина, которая стоит перед нами, отпускает замечание о странности нынешней погоды. Что-то неестественное, нет? Меня обуревает извращенное желание защитить право небес темнеть, когда им заблагорассудится, однако я молчу. Я сейчас направляюсь в мир нормальных людей, а в нем существуют правила, которые надлежит соблюдать. Ко времени, когда я доберусь до кисуикского дома жены, я уже стану таким нормальным, что мне, может, даже предложат вступить в тамошнюю футбольную команду. «А у Джона красивый цвет кожи», — вдруг сообщает Тесс. «Красивее, чем я думала». Я от ушей до плеч заливаюсь краской. «Лучше бы мы сидели сейчас вдвоем в какой-нибудь комнате. Дочь и я. Тогда я мог бы откинуться в кресле, слушая, как она произносит эти слова, тая от обморочного удовольствия, которое они мне доставляют, и не испытывая тошнотворного страха, что придется того и гляди заткнуть ей рот. «Мама же говорила тебе, что он черный, так?» — ласково напоминаю я. Память мою еще продолжает соднить образ Хизер, шипящий в присутствии Тесс о том, что возможность забавляться с большим черным хером, а не собственным маленьким вялым придатком, наверное, приносит мне немалое облегчение. «А, по-моему, он и не черный», — говорит Тесс, — «он коричневый». Я улыбаюсь. В городе, где проживает моя жена, черные — большая редкость. Они там без малого невидимки, как и гомосексуалисты. «Сам он считает себя черным», — уведомляю я Тесс. «Да, так оно и есть». Однако Тесс не собьешь.